Наши дни. Франция. Информация что по радио, что по телевидению оказалась довольно скудной. Знаменитый замок Талле, в отличие от многих прочих старинных поместий Франции, никогда не был связан ни с каким скандалом. Он являл собой чудо архитектуры и внутреннего убранства благодаря семейным коллекциям графов де Талле и знаменитым башне Лиги и Большой галереи. Однако отныне его история обогатится загадочным происшествием, случившимся в конюшне замка. Как мы уже передавали, там позавчера было обнаружено мертвое тело некоего посетителя. По словам одного из гидов, тот господин был на экскурсии днем, однако труп нашли только вечером, когда одна из графских собак забрела в конюшню и начала лаять. Удивительно, что спутница погибшего, а по словам гида, мужчина был не один, а с дамой, не подняв тревоги, уехала без него. Впрочем, гид не исключает, что ошибается, и они просто стояли рядом. В карманах умершего обнаружены документы на имя жителя Болоньи Карла Виталий. Согласно информации, которую дал прессе лейтенант окружной жандармерии Жоэль Лепепль, сеньор Витали скончался от внезапного сердечного приступа, так что нет оснований предполагать в происшествии нечто большее, чем несчастный случай. А теперь вы можете увидеть несколько кадров, которые успел сделать своим мобильным телефоном один из туристов, оказавшийся вблизи конюшни в это время. Алена едва сдержалась, чтобы не ахнуть, увидев на экране ту самую дверь конюшни, в которую она позавчера вбежала, чтобы застегнуть брюки. Из нее 4 человека выносили 5-го. Алена успела увидеть темноволосую голову, но лица не разглядела, лишь смятую белую рубашку, джинсы и нелепо повисшую ногу в коричневом мокасине. «Бог ты мой!» — пробормотала она. Ее никто не услышал. Дети были заняты чипсами, а взрослые слушали, что говорил дальше знаменитый диктор Жан-Пьер Перно, кумир французских пенсионерок и домохозяек. «Сегодня мы можем уточнить некоторые детали случившегося. Из осведомленных источников стало известно, что Карло Витали состоял в некой противозаконной организации, которая ответственна за ввоз нелегальных китайских эмигрантов в страны Евросоюза. Как удалось выяснить, спутница его в замке была китаянка. Однако комиссар Лепепль сообщил, что ни личность, ни местонахождение этой дамы не установлены». «Бог ты мой!» — повторила Алена. «Да и не говори!» — кивнула стоявшая рядом Марина. «Ты их не видела случайно?» Наша героиня пожала плечами. Она и в самом деле не знала, что ответить. «Совпадение? Но ведь та красивая китаянка, которую Алена неплохо рассмотрела, была в компании именно с итальянцем. С этим? С другим? В замке она совершенно не обратила внимания, во что был обут спутник экзотической красотки, а в конюшне заметила только башмак. На видео уже разглядеть мертвого не смогла. Вроде у того итальянца была белая рубашка. Или нет?» «Да, на нем был легкий синий пиджак, очень мятый, льняной, наверное, а под ним, кажется, в самом деле белая рубашка». Китаянку Алена помнила очень хорошо. Ее изящную фигуру, прелестное лицо, ее зеленое платье, тоже, видимо, льняное, потому что, опять же, очень мятое. И что получается? Получается, что этот Карло Витали, почему-то знакомая фамилия, кстати, был в XIX веке в России скульптор итальянского происхождения Иван Витали. Почувствовал себя плохо, зашел в конюшню посидеть в тишине, да и умер. Был ли мужчина еще жив, когда она заметила его ботинок? И если бы Алена подняла крик, а итальянец сказал, что ему плохо, она позвала бы на помощь, и человек остался бы жив. Неизвестно. Может, турист уже умер к тому времени. странно. Почему после экскурсии он пошел не врача искать, а отправился в конюшню? Прошло минут 15 после окончания осмотра замка. Алена успела поговорить с гидом и искала место, где бы заняться своими брюками. А Карло Виталий сидел в тот момент за тюками с сеном и умирал. Но китаянка-то что же? Или она была сама по себе? Только если Виталий занимался организацией нелегальной эмиграции из Китая, присутствие рядом с ним китаянки более чем объяснимо. С другой стороны, элемент случайности тоже нельзя исключать. Ведь упомянутые элементы иногда такое вытворяют. Не далее, как минувшей зимой Алена могла в этом убедиться, свернув не в ту сторону на бульваре Мальзерб в Париже и оказавшись объектом преследования одновременно французской полиции и русских разбойников с большой дороги. «Что-то они об ограблении молчат», — пробормотал тут Морис. «О каком ограблении?» — изумленно уставились на него Марина и Алена. «А я не говорил?» «По радио упомянули, что...» «Погодите, вот, слушайте». Диктор Перно продолжал. «Нам также стали известны некоторые подробности ограбления Шато Талле, случившегося также позавчера. Одна из уборщиц оставила открытым окно в выставочной комнате, пока нельзя сказать точно, случайно или намеренно. Эта девушка приезжала в замок на работу из Троншуа, где снимала жилье, однако до сих пор найти ее не удалось, и полиция лишена возможности задать ей необходимые вопросы. Что же касается похищенных предметов, то любителям осматривать уникальные коллекции Талле нет причин беспокоиться. Видимо, грабители не слишком хорошо ориентировались в коллекциях, потому что украденной оказалась лишь коллекция китайских фарфоровых статуэток весьма сомнительного содержания и сомнительной ценности, в большинстве своем копии уже нашего времени. А теперь переходим к новостям, поступившим из Парижа, где сейчас идет очередная забастовка. «Вот и доказательство того, что уборщица ни при чем», прокомментировала услышанная Марина. «Если бы она устроилась в Талле с целью выяснить, как подобраться к ценностям замка, наверное, пропало бы что-нибудь в самом деле ценное, а не какие-то там копии». «Однако девушку не нашли?» — возразил Морис. «Такое ощущение, что она ударилась в бега. А если бы была ни при чем, с чего бы ей скрываться?» «Да она, небось, на уикенд уехала», — усмехнулась Марина. «Никто ж не говорит, что уборщица сбежала. Ее просто не могут найти». Тут оба супруга искательно уставились на нашу героиню, так что Алена сразу поняла. Друзья заразились от нее страстью к расследовательской деятельности. Она не знала, что сказать. Хотя бы потому, что в памяти возникли слова гида, который показывал на статуэтке в туалетной комнате. «Вы видите здесь копии, изготовленные лет 10 назад, когда во Франции воскрес интерес к Китаю вообще и ко времени правления императрицы Цыси в частности. Граф Талле счел, что семейные реликвии могут быть интересны посетителям шато, но все же их надо оберегать. Сама же коллекция хранится в выставочной комнате, однако вам не удастся ее увидеть, к сожалению». «Так кто говорил правду? Гид или диктор?» «Возможно, гид нарочно отводил глаза посетителям, чтобы ни у кого из них не возник нездоровый интерес к статуэткам. А красивая китаянка тогда очень огорчилась. Впрочем, при чем здесь китаянка? Она, если была связана с Карло Витали, занимается нелегальной миграцией, а не статуэтками сомнительной ценности и сомнительного содержания», как деликатно выразился диктор Жан-Пьер Перно. Что еще говорил гид про выставочную комнату? «Нечто вроде Там внезапно возникли небольшие неполадки. Потребовалась уборка, разбилось окно. На сегодня доступ туда закрыт. Видимо, в то время ограбление уже было обнаружено. Странно, конечно, что в шато не мелькнуло ни единого полицейского. А впрочем, может быть, они тусовались в выставочной комнате, и Алена их просто не заметила? Небось, старались особо не высовываться, чтобы посетителей не распугать. Кстати, интересно, громогласное извещение о смерти Карла Витали и об ограблении Талле сделает рекламу старому шато? Или, наоборот, поток экскурсантов станет меньше? «Ма, так куда же мы поедем?» — начали конючить Лиза и Таня, которым, понятное дело, телевизионные новости и разговоры взрослых были совершенно ни к чему. «Домой? Или на какие-нибудь Вит-Греньер? Помните, каких мы там кукол покупали? И маленькие такие велосипедики нам стане, между прочим?» «Не без лукавства», — сказал Морис, — «отсюда не очень далеко до упомянутого в полицейской хронике Троншуа. И сегодня там как раз Вит-Греньер. Сколько я помню, очень много народу на него собирается, а нам пора подумать уже не о велосипедиках, а о велосипедах». «Ну как, едем туда?» «Да!» — вскричали Лиза и Таня. Алена с Мариной переглянулись, и наша героиня подумала: «Троншуа. Где-то я уже слышала это название. Точно слышала. Причем еще до телепередачи. Или опять что-то уже насочиняла? Нет, нет, не вспомнить. Конечно, едем!» — сказала она. А Марина вздохнула и усмехнулась. «О, уже загорелись серые глаза. Опять потом будешь мне из России звонить, чтобы я из-под земли тебе вырыла полицейского агента Диего Малгастадора. Вижу, ты уже готова начать новую авантюру. Знаешь, Мариночка», — пожала плечами писательница Дмитриева, «если я буду во все авантюры ввязываться, то долго не проживу. Нынешнее происшествие не имеет ко мне никакого личного отношения. Да и Диего Малгастадор все же в Париже служит, а не в жандармерии». Примечание. Полиция во Франции занимается раскрытием преступлений, совершаемых в городах, а жандармерия — в сельской местности. Конец примечания. «Так что все будет тихо и спокойно, клянусь». «Нет, шуйский не клянись», мог бы выразиться в тему великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Да вот беда, его поблизости на сю пору не случилось.